Карглок. Если ты Максар и если ты мужчина, покажись нам!» В который уже раз бросил вызов Генобра. «Давно ли ты уподобился червю, прячущемуся от небесного света под камнями?» Последние слова, видимо, задели хозяина цитадели за живое, и Генобра, а также ее союзники, были удостоены ответа. Правда, сам Карглок высунуться наружу не рискнул, а определить, из какой именно норы доносится его громоподобный голос, было невозможно. «Червь прячется под камнями, не от небесного света, сестрица. Он прячется от прожорливых и глупых жаб вроде тебя. Я еще не выжил из ума, чтобы выйти на единоборство сразу против всех. Если бы ты была одна, тогда другое дело. Мои псы уже заскучали без свежего мяса. Гниющие трупы твоих прислужников им давно противили». «Посмотрим, как ты запоешь, когда мы разворотим твое логово». Слова Генобры сопровождались зловещими завываниями. «Одно дело каркать с высоких стен, а совсем другое – щебетать, сидя на колу». «Зачем же причинять ущерб столь славной цитадели? Ее возводили 5 поколений моих предков. Все двери открыты настежь. Если желаете, заходите». Последние слова Карглока потонули в грохоте, который произвел сорвавшийся с ближайшей скалы камень. Он был так велик, что мог превратить в лепешку не только Генобру, но и всех ее союзников. Облако пыли накрыло рать мрызлов, изготовившихся к штурму. Вконец разъяренная Генобра уже разинула было рот, чтобы изрыгнуть очередную порцию хулы, но ее остановил Максар по имени Мавгут, ближайший сосед и родственник Карглока, заранее выторговавший себе треть его состояния. «Здесь не рынок, а ты не торговка тухлой рыбой», – буркнул он. «Стены бранью не разрушишь. Пора идти на приступ». Повинуясь воле хозяев, мрызлы со всех сторон устремились к нагромождению черных скал, подножие которых было сплошь изрыто дырами всех размеров и форм. Часть их лазов заканчивалась бездонными колодцами-ловушками, а в других мрызлов подстерегали привычные к темноте и мраку воины Карглока, чьи короткие мечи и боевые топорики были здесь куда эффективнее громоздких алебард и тяжелых копий. Обе рати, подстегиваемые непреклонной волей своих хозяев, дрались с беззаветной храбростью, переходящей в жертвенность, и скоро все туннели заполнились мертвыми телами. Скалы, до того впитывавшие атакующих как губка, вместе с потоками крови отрыгнули назад и немногих уцелевших. «Так нам его не одолеть», — сказал Максар по имени Шалтарк, жутко изувеченный Карглоком еще в молодости и сейчас твердо решивший отомстить. «Нужно подвести сюда речной поток и затопить подземелье, или заставить жестянщиков сделать взрывчатое зелье, перед которым не устоят даже эти скалы». «Если такое и удастся, Карглок не станет дожидаться, пока его утопят или взорвут», — возразил Мавгут. «У него не меньше десятка других цитаделей, и поговаривают, что все они соединены подземными ходами». «Что ты тогда предлагаешь?» — спросил Генобра подозрительно. «Прекратить осаду? Признать свою неудачу?» «Не мне тебе рассказывать, что коварство порой разит получше любого клинка», — ответил Мавгут. «Придумай что-нибудь, ведь ты уже свела в могилу немало максаров». Проглотив этот сомнительный комплимент, любой конфликт между союзниками шел сейчас на пользу осажденным, Генобра задумчиво произнесла. «По части коварства с Карглоком тягаться трудно, хотя мысль ты подал дельную». Мрызлы, сумевшие вырваться из подземелья цитадели живыми, сейчас гибли от стрел и камней, сыпавшихся со стен. Искаженный эхом, откуда-то вновь раздался голос Карглока. «Не тратьте силу понапрасну! Возвращайтесь в освояси, готовьтесь к новым страшным битвам! Я хотел избавить вас от кровавых раздоров, но грядет новая беда, на сей раз не изнутри, а извне! Сбываются самые мрачные предсказания тех, кого вы раньше считали лжепророками. Губитель Максаров уже попирает нашу землю». «Вот вам пример гнуснейшего коварства», — сказал Генобра. «Чего только Карглок не выдумает, чтобы отвлечь от себя наше внимание. Даже губителя Максаров сюда приплел. Хотя мне лучше кого-либо другого известно, что пащенок, из которого со временем могло вырасти это чудовище, издох еще в младенческом возрасте. Ну и негодяй. Надеется, что мы ему поверим. Да за кого он нас принимает? Надо во что бы то ни стало подвести сюда воду, твердил недалекий умом, но упрямый Шалтарк. Она затопит не только подвалы замка, но и все подземные ходы. Пусть Карглок захлебнется в собственной берлоге. «Как же мы тогда, интересно, доберемся до его сокровищ?» – возражал жадный Мавгут. «Мне, в отличие от тебя, нужна не шкура Карглока, а его богатство. Нам нужно создать новых мрызлов, похожих на змей, на кротов, на горных баранов. Тогда они легко проскользнут в тесные норы, вскарабкаются по скалам, подроются под фундамент». «Предложение заманчивое». «Но для его выполнения нужно время, которого у нас нет», – возразил Генобра. «Уж если мы в кои-то веки собрались вместе, можно использовать этот шанс до конца. Продолжим осаду. Сил у нас хватает. Даже если мы положим 10 своих воинов за одного чужого, Карглок скоро останется единственным защитником крепости. На приступ!» В то же мгновение мрызлы, которых привела с собой Генобра, вскинули боевые знамена и, прикрываясь сомкнутыми над головой щитами, устремились к стенам скальной цитадели. Непреклонная воля властительницы с успехом заменяла бичи и цепи, которыми в сходной ситуации пользовались военачальники других народов. Мавгуту и Шалтарку не осталось ничего другого, как последовать примеру Генобры. В конце концов, мрызлы значили для них не больше, чем груды камней, которыми можно насмерть забить врага. И если какая-то часть этих камней не пригодилась, было бы глупо тащить их с собой. Пусть летят себе в цель. Такого добра вокруг навалом. Сражение закипело с новой силой, но тут случилось нечто совершенно невероятное. Все, кто до этого успел полечь в схватке, как осажденные, так и осаждающие, за исключением разве что раздавленных в лепешку или разрубленных на куски, дружно вскочили на ноги и с яростью, удивительной даже для мрызлов, набросились на атакующих. А поскольку мертвые давно уже превосходили живых численностью, перевес сразу оказался на стороне Карглока. «Что же это такое происходит?» – воскликнул Мавгут. «Мои воины сражаются против меня, и я ничего не могу с этим поделать!» «Издохнув, они перестали быть твоими», – мрачно сказал Шалтарк. «Теперь ими командует смерть. Даже не знаю, каким образом Карглок сумел заполучить ее в союзники. Посмотри, каждый новый мертвец увеличивает число его воинов. Скоро мы останемся только втроем». «Нет, вы как хотите, а мне это не нравится», – Мавгут стал поворачивать своего скакуна. «Надо пока не поздно удирать отсюда». Пусть Карглок подавится своим добром. «Первый раз, когда я полностью согласен с тобой», – буркнул Шалтарк. «Не вижу смысла рисковать впустую. Сегодня Карглок намного сильнее нас, и здесь уже ничего не поделаешь. Лучше подстеречь его в каком-нибудь другом месте». «Жалкие трусы», – набросилась на них Генобра. «И вы еще смеете после этого называться Максарами?» «Проклинаю тот день, когда я связалась с вами!»